краткосрочным источникам финансирования относятся также овердрафт, товарные кредиты. Определение текущей потребности в краткосрочных финансовых средствах осуществляется при помощи специальной таблицы денежных потоков, называется кассовый план. Мы подчеркиваем именно то, что это краткосрочный документ. Кассовый план составляется на месяц или на более короткий период. Посмотрите, пожалуйста, на слайде. Представлены основные содержания кассового плана. Кассовый план содержит прогноз поступлений от продаж, операционные выплаты, отражает оплату поставок. Вот. И все это достаточно короткими промежутками, шагами планирования. Вот. Далее я предлагаю вам рассмотреть рутинные процессы планирования. Опять на упрощенном примере предприятия. У нас есть отчетные данные за декабрь. Следующий слайд, пожалуйста. И есть прогноз поступлений от продаж в январе, феврале и марте. Мы видим, что у нас запланировано. Выручка от реализации. Мы рассчитываем продавать 250 и 250 денежных единиц по месяцам. Причем большинство, подавляющее большинство товаров мы отпускаем в кредит. Лишь небольшое количество товаров, 10%, мы получаем деньги на счет моментально. Вот. Соответственно, вы видите, как у нас выделены соотношения плана поступлений, плана отгрузки, реализации и план поступлений от продаж. Декабрьская реализация в размере 350 денежных единиц поступает на счет в январе. Да? Вот. И лишь только 25 единиц, 10% от 250 мы получаем в этом периоде. Далее мы должны спланировать план выплат в соответствии с запланированными поставками. Поставки предусмотрены у нас, рассчитаны под нашу выручку, под наш объем продаж в размере 80, 100 и 140 денежных единиц. Поставки у нас все осуществляются со срочкой платежа месяц. То есть оплачиваем мы поставки декабрьские в январе, январские в феврале, февральские в марте. Вот. Вот эти несовпадения моментов поступления и оплаты, отгрузки и оплаты мы в долгосрочном плане с вами планировали в рамках расчета оборотного капитала, предельно укрупненно. Вот. Здесь же, когда мы составляем кассовый план, мы планируем вот таким образом. Итоговый кассовый план вы можете посмотреть на данном слайде. Вот. Здесь отражается остаток денежных средств, поступления и выплаты, а сальдо поступлений и выплат увеличивает остаток денежных средств на конец периода. Мы спланировали здесь более или менее успешно, никаких проблем у нас нету. Вот. Но если вдруг кассовый план показывает дефицит денежных средств, тогда необходимо предусмотреть краткосрочное финансирование. Это, в свою очередь, связано с дополнительными процентными выплатами. Ну, как альтернатива, можно при помощи, опять же, кассового плана навести порядок и предусмотреть какие-то переносы между поступлением и выплат. Вот. То есть кассовый план позволяет предсказать момент, когда у нас возникнет краткосрочная потребность в финансировании и выбрать оптимальный способ покрытия этой потребности. Вот. Ну а если у нас образовались сверхнормативные остатки денежных средств, вот, мы должны в рамках управления, оптимизации этих остатков, свободный остаток, излишний остаток, сверхнормативный остаток вкладывать в ликвидные ценные бумаги. Вот. Но так как мы работаем в очень неопределенной структуре, когда всегда у нас возможны какие-то изменения, то у нас сегодня выделяется такая функция планирования, признак планирования, адаптивность планирования. То есть мы должны гибко предусматривать все эти изменения. Когда мы спланировали какие-то определенные параметры, показатели, мы должны всегда иметь в виду, что возникнет необходимость их пересмотра. Вот. Гибкость планирования, адаптивность планирования, как возможность внесения корректировок. Для этого, конечно, очень удобно использовать электронные таблицы. Вот. Дешево, быстро пересмотреть весь процесс планирования, навести порядок, пересмотреть плановые задания, посмотреть, что у нас получается в итоге, вот, и сформировать оптимальный, удовлетворяющий и собственников, и менеджеров план. Такой план, параметры которого не вызовут сомнения при необходимости у кредиторов. Итак, мы сегодня с вами осветили концептуальные основы, сущность и особенности финансового планирования. В первом разделе определили целевые параметры планирования, научились разделять долгосрочное и краткосрочное планирование, стратегию и тактику компании. Мы рассмотрели процессы прогнозирования денежных потоков как основу обеспечения финансового равновесия. Это предмет текущего планирования. Мы рассмотрели основные приемы управления прибылью для оптимизации налоговых выплат. Мы рассмотрели приемы прогнозирования потребностей в инвестициях, источники финансирования. Помним о правилах финансирования, помним о риске, который стоит за принятием каждого решения об инвестициях и финансировании. Затем мы коснулись краткосрочного планирования. Рассмотрели технику составления кассового плана. Нужная техника, полезная, которую мы можем использовать каждый день. Таким образом, мы осветили и в целом, в общем-то, можно сказать, мы с вами осуществили постановку проблемы финансового планирования как необходимость текущего и оперативного мониторинга планов для оптимизации финансового цикла. Спасибо за внимание.